Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. Текст 60. Всевышний Господь сказал: «О Арджуна, чувства так беспокойны и сильны, что они насильно уводят в сторону ум даже проницательного человека, который пытается ими управлять». Комментарий. Многие ученые-мудрецы, философы и трансценденталисты пытаются овладеть своими чувствами, но, несмотря на все их старания, даже самые великие из них иногда становятся жертвами материального чувственного наслаждения, что происходит из-за беспокойства их ума. Даже Вишвамитра, великий мудрец и совершенный йог, был соблазнен Менакой, несмотря на все его усилия обуздать чувства суровым аскетизмом и практикой йоги. И, конечно же, мировая история знает много подобных случаев. То есть, не будучи в сознании Кришны, очень трудно управлять своим умом и чувствами. Не заняв ум служением Кришне, невозможно отказаться от материальной деятельности. Практический пример дает нам Шри Ямуначарья, великий святой и преданный Господа, который говорит: «С тех пор, как мой ум занят служением лотосным стопам Господа Кришны, и я постоянно черпаю в нем новую и новую духовную радость, при одной лишь мысли о сближении с женщиной я отворачиваюсь и сплевываю». Сознание Кришны есть нечто настолько прекрасное и духовное, что материальные удовольствия сами собой становятся неприятны тем, кто им обладает. Это подобно тому, как голодный человек утоляет свой голод прекрасной пищей. Текст 61. Тот, кто держит свои чувства под полным контролем, сосредоточив свое сознание на мне, считается человеком твердого разума. Комментарий. Высшее совершенство йоги заключается в сознании Кришны. Это положение ясно изложено в данном стихе. Не обладая сознанием Кришны, невозможно подчинить себе чувства. Великий мудрец Дурваса Муни поссорился с Махараджи Амбаришей и из-за своей гордости впал в беспричинную ярость, не сумев таким образом сдержать свои чувства. Хотя царь не был столь сильным йогом, как мудрец, но, будучи преданным Господа, он безмолвно терпел неправедные нападки, вследствие чего и одержал победу. Царь сумел управлять своими чувствами, так как обладал качествами, описанными в Шримад-Бхагаватам. 9 песнь, 4 глава, стих 18. Царь Амбариша сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа Кришны. Свою речь он посвятил описанию обители Господа. Руками он наводил порядок в храме Господа, ушами слушал о деяниях Господа, глазами глядел на форму Господа, а телом прикасался к телу преданного, ноздрями вдыхая аромат цветов, поднесенных к лотосным стопам Господа, языком ощущая вкус листьев туласи, предложенных Господу, ногами путешествуя в святое место, где расположен его храм, голову склоняя перед Господом, а свои желания подчинив желаниям Господа. Все это сделало его достойным стать преданным Всевышнего Господа. Шрила Баладева Видьябушана, великий ученый и ачарья в цепи ученической преемственности, замечает: полностью подчинить себе чувства возможно только силой преданного служения Кришне. Иногда в связи с этим приводится пример огня. Подобно пламени, сжигающему все, Господь Вишну, пребывающий в сердце йога, сжигает в нем все нечистое. Йога-сутра также предписывает погружаться в размышления о Господе Вишну, а не о пустоте. Так называемые йоги, медитация которых не направлена на какую-либо форму Вишну, попусту тратят свое время в поисках обманчивых видений. Мы должны обладать сознанием Кришны, быть преданными слугами Верховной Личности. В этом состоит цель истинной йоги. Текст 62. Созерцая объекты чувств, человек развивает к ним привязанность. От этой привязанности рождается страсть, а из страсти рождается гнев. Комментарий. Тот, кто не обладает сознанием Кришны, во время созерцания объектов чувств становится подвержен желаниям материального характера. Чувства необходимо вовлекать в какую-либо деятельность, а если их не занять трансцендентным любовным служением Господу, они сами обязательно будут искать себе занятие в служении материи. В материальном мире каждое живое существо, в том числе Господь Шива и Господь Брахма, не говоря уже о других полубогах на райских планетах, подвержена воздействию объектов чувственного восприятия. И единственным способом выбраться из этого лабиринта материального существования является сознание Кришны. Господь Шива находился в состоянии глубокой медитации, но когда Парвати стала соблазнять его, он поддался, и результатом этого было рождение Картикеи. Когда Харидаса Такур был еще молодым преданным, его пыталась обольстить инкарнация Майя-Деви. Однако он, благодаря своей безраздельной преданности Господу Кришне, легко выдержал это испытание. Как свидетельствует вышеупомянутый стих ему начарьи, искренний, преданный Господа, избегает всех чувственных наслаждений материального мира, ибо он испытал высший вкус духовного наслаждения, общаясь со Всевышним Господом. В этом состоит секрет успеха. Однако тот, кто не обладает сознанием Кришны, как бы ни было велико его умение контролировать свои чувства, искусственно подавляя их, в конце концов неизбежно приходит к падению, ибо малейшая мысль о чувственном наслаждении побуждает его к удовлетворению своих желаний. Текст 63. Гнев порождает полное заблуждение. От заблуждения теряется память. Когда память потеряна, пропадает разум, а когда пропадает разум, человек вновь падает в материальную лужу. Комментарий. Шрила Рупа Госвами в Бхактирасамрита Синдху дает нам следующее наставление. С развитием сознания Кришны приходит понимание того факта, что все можно обратить на службу Кришне. Не имеющие представления о сознании Кришны искусственно пытаются избежать соприкосновения с материальными объектами. В результате этого, несмотря на желание освободиться из материальных оков, они не достигают совершенной стадии отречения. Их так называемое отречение называется пхалгу, или менее существенное. Тот же, кто пребывает в сознании Кришны, понимает, каким образом можно все использовать в служении Господу. Поэтому он не становится жертвой материального сознания. Например, имперсоналисты считают, что Господь или Абсолют, будучи безличным, не может употреблять пищу. В то время как имперсоналисты стараются избежать употребления некоторых хороших продуктов, преданный Господа понимает, что Кришна – это тот, кто в конечном счете наслаждается всем, и он принимает все, что предлагается ему с любовью и преданностью. Поэтому преданный, предложив Господу вкусную пищу, берет себе остатки, называемые просадом. Таким образом, все становится духовным, и опасность падения устраняется. Преданный принимает просадом, думая о Кришне, тогда как имперсоналист отвергает пищу, считая ее материальной. Таким образом, имперсоналист не может наслаждаться жизнью из-за собственного неестественного отречения, и по этой причине малейшее возбуждение ума вновь сбрасывает его в колодец материального существования. Считается, что такая душа, даже поднявшись до уровня освобождения, падает снова, поскольку не имеет опоры в преданном служении. Текст 64. Человек, свободный от любой привязанности и неприязни, и способный контролировать свое чувство путем регулирующих принципов освобождения, способен обрести полную милость Господа. Комментарий. Уже объяснялось, что при помощи различных методов можно добиться искусственного подчинения чувств. Однако, если эти чувства не заняты трансцендентным служением Господу, всегда остается возможность падения. Хотя может возникнуть впечатление, что человек, пребывающий в полном сознании Кришны, действует на чувственном уровне, но на самом деле, благодаря тому, что он обладает сознанием Кришны, он не привязывается к чувственной деятельности. Единственной заботой находящегося в сознании Кришны является удовлетворение Господа и ничего более. Поэтому он стоит выше любых привязанностей или неприязни. Если Кришна захочет, то преданный может совершить действие, нежелательное с обычной точки зрения, Но если это не желание Кришны, то он не станет делать и того, что сделал бы ради собственного удовлетворения при обычных обстоятельствах. Поэтому решение действовать или не действовать находится под его контролем, ибо только Кришна управляет им. Такое сознание достигается по беспричинной милости Господа, несмотря на привязанность преданного к чувственной сфере. Текст 65. Для того, кто находится в божественном сознании, трех видов материальных страданий больше не существует. В таком счастливом состоянии разум человека становится тверд. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्रमाचन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरुसी चरणारविंदन संसारदा वानल निरलोकाय कारुण्य घना घनत्यं सकलन गुणान्न वर्ष वंदे गुरु श्री चरणारविंदन।